Соловьев связал перипетии внешней политики с некоторыми важными линиями внутриполитической борьбы в России, Польше, Швеции, отчасти в Англии. В русском правительстве в лице Бестужева и Панина столкнулись две внешнеполитические ориентации. Бестужев-Рюмин стремился к восстановлению союза между Россией, Австрией, Англией и Саксонией, что означало, в частности, сохранение саксонской династии в Польше. Панин вынашивал планы иной внешнеполитической системы Северного Союза, куда бы вошли Россия, Пруссия, Польша, Англия, Дания и Швеция, противопоставленные Южному Союзу, состоящему из Франции, Испании и Австрии. Екатерина не разделяла программу Бестужева, особенно по польскому вопросу. Она хотела посадить в Польше зависимого от себя короля из пястов, природных поляков. После того, как вопрос о польском престоле приобрел большую остроту, Бестужев с его ориентацией на Австрию потерпел полное политическое фиаско и в 1764 году был отстранен от дел. Главные внешнеполитические усилия России были направлены на завоевание преобладающего влияния в Польше и Швеции. Если Петр III взял курс на безусловный союз с Пруссией, то Екатерина пыталась проводить двойственную политику, пользоваться поддержкой Пруссии в польском и шведском вопросах, но перед лицом Турции сохранять союзные отношения с Австрией. Однако вторая линия оказалась нереальной вследствие развития первой. Установив мир с Данией, Россия стремилась склонить ее к общим действиям в Швеции, что, впрочем, не всегда удавалось, так как Дания в ряде случаев шла здесь в фарватере французской политики. В отношении Турции в русской политике преобладали в это время две тенденции. Во-первых, удержать ее от вмешательства в польские дела. Во-вторых, воспрепятствовать прусско-турецкому сближению, чтобы избежать усиления Пруссии. Внешняя политика Екатерины II в 1762 году характеризуется стремлением избегать заключения союзов, сохранять свободу рук. Ее предложение посредничества в заключении мира между Пруссией и Австрией, не обещая конкретного союза, не вызывало восторга ни у той, ни у другой стороны. В 1763 году произошли два события, способствовавшие заключению в следующем, 1764 году, русско-прусского военного союза. Первое. Между Пруссией, Австрией и Саксонией был заключен Губертбургский мир. Второе. Умер польский король Август III, представитель саксонского дома, поддерживаемого Австрией, и встал вопрос о выборе нового польского короля. В августе 1764 года в результате активного дипломатического, финансового и военного нажима России, поддержанной Пруссией, в Польше был выбран королем ставленник Екатерины II, представитель рода Чарторийских, Станислав Понятовский. Саксонский дом и Австрия потерпели крупное поражение. Еще раньше, в 1963 году, они потерпели поражение в Курляндии, где столь же эффективными средствами Екатерине II удалось посадить на метавский престол герцога Бирона, а прежний герцог, саксонский принц Карл, сын польского короля Августа III, был вынужден покинуть Курляндию. Перед Понятовским, еще до избрания его королем, царское правительство поставило следующие задачи. Первое. Урегулировать пограничные споры в пользу России. Второе. Возвратить русских беглых крестьян. Третье. Признать императорский титул русских государей. Четвертое. Поддерживать Бирона на Курляндском престоле. Пятое. Решить диссидентский вопрос. Но у Понятовского и фамилии были и свои планы, они сводились к усилению королевской власти в Польше. Против этих планов резко выступила Пруссия, боявшаяся усиления Польши, а Россия, хотя и занимавшая более терпимую позицию по этому вопросу, действовала заодно с Пруссией, и Понятовскому, почти целиком зависевшему от Екатерины, пришлось отказаться от немедленного осуществления своих намерений. Понятовский пытался заручиться дружбой Франции и отвратить Россию от союза с Пруссией, склоняя ее к союзу с Австрией. Однако ничего не добился. Вместе с тем, решение диссидентского вопроса, который Екатерина считала главным, предоставление не католическому населению, прежде всего православному, одинаковых прав с католиками, оказалось для короля и фамилии невозможным вследствие яростного сопротивления духовенства и шляхты. Дух религиозной нетерпимости в Польше представлял собой результат сохранения феодальной иерархии, недостаточного развития буржуазной собственности и отсутствия абсолютизма. Реакционный фанатизм было трудно ликвидировать сверху, не уничтожив его основы. Соловьев явно облагораживает цели Екатерины в этом деле, не указывая, что уравнение православия с католичеством рассматривалось как средство резкого усиления влияния царизма во всех слоях населения Польши. Россия не хотела допустить установления самодержавия и в Швеции, в то время как Франция с 1764 года стала проводить там курс на усиление королевской власти. Она хотела противопоставить России сильного соседа на севере. Однако путем дипломатического нажима и прямого подкупа влиятельных лиц, метод, широко применявшийся и в Польше, русско-прусско-английской дипломатии, удалось в 1765 году добиться укрепления в Швеции своих политических позиций. В том же 1865 году Россия заключила оборонительный союз с Данией, в котором, в частности, говорилось о стремлении обеих держав к восстановлению равновесия властей в Швеции. Приводя документы, характеризующие политику царского правительства и китайского Богдыхана в Преамурье, Соловьев не указывает, что освоение Амура русскими землепроходцами началось еще в 30-40-х годах XVII века, экспедиции Москвитина, Поярского, Хабарова, и никаких запрещений плаванию русских по Амуру от века, то есть издревле, быть не могло. В 40-х-80-х годах XVII века появилась русская пашня по верхнему и среднему течению Амура, в том числе и на территории Маньчжурии.